Шталь тотчас узнал переплетенную в черный атлас тетрадь, в которой когда-то в Милане он прочел тайком несколько непонятных страниц. Сердце у него забилось. На первой странице, как тогда, он увидел огромную цифру 2, под ней слова «2 число вещи». От волнения у Шталя остановилось дыхание. Он быстро перелистал тетрадь, на три четверти исписанную знакомым прямым мелким почерком с утолщениями по горизонтальной линии. Почерк этот становился все неразборчивее и нервнее. На последних исписанных страницах Шталь заглянул в самый конец рукописи, но читать не мог. Перед ним выскакивали лишь отдельные слова и фразы, то французские, то латинские. В особую строчку прыгающими буквами было выписано «Не жизнь, а смерть в сием эликсире». Шталь разобрал еще последнее слово «Освобождение». За ним следовало чернильное пятно, по-видимому, раздавленное тетрадью и перешедшее на другую страницу. «Вы думаете, так писал и умер?» — быстро спросил Шталь Квартального и, не дожидаясь ответа, отошел к ламору. Старик хмуро оглянулся и заслонил бумагу, которую читал. Шталь отдал ему тетрадь и вышел с Квартальным в коридор. «А богатый был человек, и наследников нет», — заметил Квартальный. «Разыщут», — сказал Шталь, стараясь успокоиться. «Верно, разыщутся, а то в казну магистрат отпишет». «Нам с вами пригодилось бы», — пошутил Шталь. «И еще как, и не говорите», — засмеялся Квартальный. «Так неужто и вы, господин поручик?» Он не докончил фразы. Им навстречу шел неровной быстрой походкой пожилой человек, которого Шталь тотчас узнал. «Бортнянский», — с удивлением подумал он. «Да ведь правда, они приятели были». Шталь первый поклонился директору придворной капеллы, хоть и считал его низшим по общественному положению. Тот растерянно на него взглянул и спросил, не останавливаясь. «Туда можно? Сделайте милость». Шталь спустился по лестнице и вышел из мрачного дома, решив вернуться через час за ламором. Он погулял немного, раза два взглянул на часы. Было холодно и скучно. Шталь свернул на людную улицу. Из кабака нес отчаянный рев. Против входа столпились люди, слышались раскаты смеха. Шталь протиснулся. Ему не сразу дали дорогу, и это ему не понравилось. Накануне дорогу уступили бы немедленно. Посредине кучки высокий мужик показывал дрессированную суку. «Шевалиха, как есть шевалиха!» — гоготали в толпе. Мужик, радостно улыбаясь, снял шляпу. «А ну, покажи барину, что делает шевалиха!» Собака зевнула и легла на спину лапами вверх. Раздался новый взрыв хохота. Шталь поспешно отошел. «Надо бы прекратить это безобразие, нет ли будошника?» — гневно подумал он, оглядываясь. «Будошника не было». «Черт их возьми, экое безобразие!» — сказал Шталь, уже менее сердито и, отойдя немного, засмеялся. При мысли о госпоже Шевалье сердце у него снова сладостно замерло. Когда он вернулся, уже стемнело. Ламор неподвижно сидел перед столом, на котором лежал черный портфель. «Спрячьте, спрячьте ваши секреты!» — полушутливо сказал Шталь, вытянув левую руку и закрывая на мгновение глаза. Ламор поднялся, не отвечая, и взял портфель. «Надеюсь, нашли интересные документы?» «О да, чрезвычайно интересные», — пробормотал Ламор, — «чрезвычайно интересные». Он остановился, обвел вокруг себя взглядом и, выйдя в спальню, снова склонился над мертвым телом Боратаева. У постели ярче горели высокие свечи, кисия казалась желтой. «Чрезвычайно интересные, чрезвычайно интересные», — бессмысленно бормотал Ламор. «Ну и он, кажется, тоже с ума спятил», — подумал Шталь с удивлением. «Так я вам больше не нужен?» — нетерпеливо спросил он. «Не нужный, благодарю, более не нужный». Они вместе спустились к выходу. В коридоре Шталю показалось, что где-то вдали слышна тихая музыка. Везде были зажжены свечи. На площадке квартальный поручик, галантно улыбаясь, разговаривал с той же женщиной. «Все перебрали?» — спросил он и игриво подмигнул Штаалю. Лакей подал шубу старику. «Прикажете извозчика позвать?» «Сбегай за двумя извозчиками», — сказал Шталь, оглядываясь на женщину. Лакей выбежал на улицу. «Вы куда? К Демуту?» — спросил Шталь Ламора. «Я... да, в самом деле, искренне вас благодарю за услугу. Кстати, я на днях уезжаю из Петербурга». «Что так? Во Францию?» «Да, вероятно, мне здесь больше нечего делать. Впрочем, и во Франции тоже нечего. Нигде больше». Шталь смотрел на старика с недоумением, и вдруг ему снова, как когда-то при первом знакомстве, бросился в глаза восточный облик Ламора, точно обостренный измученным выражением. При дрожащем огне свечей лицо его было мертвенно-бледно. Древний, дряхлый, сгорбленный Пьер Ламор медленно выходил в дверь, тяжело опираясь на палку. «Скоро помрет, не иначе», — подумал Шталь с сожалением. «Тогда позвольте вам пожелать», — начал он, — «от всей души благодарю вас». «Так вы когда же едете?» — спросил Шталь, не зная, что сказать. «Я? Куда?» «Как только будут готовы бумаги. Подорожные», — с трудом улыбаясь, выговорил Ламор. В тумане к облегчению Шталя показались сани. Лакей стоял в них боком, держась за плечо извозчика. «Одного нашел барин», — запыхавшись, сказал он, соскакивая. «Совсем перепился народ». «Для вас есть извозчик», — обратился Шталь к старику. «К Демуту отвезти барина. Так до свидания». «Всего. Всего лучшего». «Прощайте», — сказал старик глухо. Сани тронулись. Шталь довольно долго смотрел вслед Ламору.